«Мерзавки!» — воскликнул стоявший рядом с дзен-мастером Се человек в зеленом, увидев пойманных девушек. «Если бы не эти две сучки, им не пришлось ехать за 1000 миль. Преследуя их, он сначала поранил правую ладонь, а после и вовсе едва не умер. Вы ведь из-за них сюда пришли?» Посмотрев на двух связанных по рукам женщин, с закрытыми кляпами ртами, спросил Лушен. «Совершенно верно». Дзен-мастер Се облегченно вздохнул, увидев, что люди, которых они так долго преследовали, наконец, пойманы. Эф. В воздухе молнией промелькнул серебристый клинок, после чего на пол брызнули две кровавые струи. Медленно опустив меч, Лушен платком стер с его кончика небольшое кровавое пятно. «Играя на жалости других людей, они спровоцировали между нашей школой и вашей сектой конфликт. Думаю, они вполне заслужили такого наказания». Некоторое время девушки извивались на земле, но недолго, вскоре они навсегда затихли. «Что ж, теперь вы можете их забрать», — спокойно сказал Лушен. Все были шокированы. Будь то члены секты Черной Змеи или ученики школы меча Ешень, никто не ожидал от него подобной жестокости. В мгновение ока были отняты две человеческие жизни. Хотя эти девушки использовали людей в качестве щита, такое наказание, по их мнению, было слишком суровым. Когда члены секты Черной Змеи увидели невозмутимое лицо Лушена, по их спинам побежал холодок. Как оказалось, некоторые члены знаменитой на весь мир Цзянху школы в плане безжалостности мало чем от них отличались. Хотя дзен-мастер Се видел много подобных сцен, он был, признаться, удивлен. В престижных школах было не так много жестоких людей. Когда он взмахнул рукой, в воздух взмыл золотой слиток, выплавленный в форме шара, который в следующее мгновение полетел к Лушену. Дзинь. Несколько раз взмахнув мечом, Лушен острием клинка разрезал слиток на части. Один кусок упал на прилавок перед лавочником, второй в руки Суньсёвы, а оставшийся поймал он сам. «Это компенсация», — сказал он, скорее утверждая, чем спрашивая. «Отлично, больше у меня к вам нет претензий, можете идти». Кивнув в ответ на его слова, дзен-мастер Се вместе со своими людьми степенно покинул винную лавку. Золото в этом мире было очень ценным металлом. Слитка, что Лушен получил, было достаточно, чтобы компенсировать нанесенной винной лавке ущерб и покрыть стоимость лекарств. Прежде чем выйти за дверь, дзен-мастер, не удержавшись, снова посмотрел на Лушена. «Техника фехтования этого парня очень жесткая и суровая. В будущем старайтесь не попадаться ему на глаза», — понизив голос, сказал он своим спутникам. «Да». Хотя члены секты Черной Змеи были недовольны этим приказом, они покорно склонили головы. Все понимали, если бы не помощь дзен-мастера, они, скорее всего, не дожили бы до рассвета. Дождавшись, пока посторонние уйдут, Лушен приказал людям позаботиться о лужах крови. Сам же, оставив хозяйственные заботы Суньсёве, вернувшись в свой двор, продолжил упражняться с мечом. С того дня его имя стало известно людям Цзянху. Теперь его называли Чэнь Цзыла из школы меча Ешень, победившим дзен-мастера, практикующего техники скрытого убийства и проткнувшим ладонь мастеру секты Черной Змеи. Его слава в мире Цзянху постепенно росла. Ничего об этом не зная, Лушен продолжал отрабатывать технику владения мечом. Он все больше осознавал, что техника перо жаворонка не так уж и проста. Все было совсем не так, как он думал вначале. Кроме того, поскольку техники этого мира не были связаны ни с какими энергетическими системами, после небольших изменений они могли быть полностью интегрированы в его собственную систему боевых искусств. В мгновение ока пролетело 2 месяца, что было эквивалентно 6-7 дням в мире небесных дьяволов. Все это время Лушен усердно тренировался, отрабатывая приемы техники меча перо жаворонка, пока, наконец, не достиг последнего, 13 уровня. За всю историю школы меча Ешень никто и никогда не доводил эту технику так быстро до максимального уровня. Многие известнейшие мастера школы, достигнув 5 уровня, начинали практиковать другую высшую технику школы меча Ешень, стабилизирующую Ян Иглу. Это было истинное учение школы меча Ешень. Практикующих его мастеров называли не имеющими тени. По слухам, их меч был настолько быстр, что не оставлял за собой тени и якобы даже свет не мог его догнать. Естественно, это было преувеличением. Кроме того, когда Лушен узнал больше об этой технике, она и вовсе перестала его интересовать. Хотя эта техника была довольно мощной, ее основой было поражение жизненно важных точек человеческого тела. В отличие от пирожаворонка, мощного уже на начальных уровнях, ее нельзя было интегрировать в сражение более высокого порядка. А вот техника перо жаворонка его очень интересовала. У него даже были кое-какие идеи ее будущего развития. Достигнув 13 уровня, Лушен в силе почти догнал своего учителя Ду Фэнцзы, так что в мире Цзянху он теперь был одним из лучших. К сожалению, как оказалось, 13 уровень на самом деле был пределом для техники перо жаворонка. Дальше ее можно было не практиковать, поскольку мощнее она от этого не становилась. Поэтому высказывание, что достаточно сильный человек, преодолев предел техники, сможет продолжить и дальше ее развивать, в этом случае было в корне неверным. Как раз в тот момент, когда он достиг максимального уровня техники перо жаворонка, из внешнего мира пришло известие о проводимом альянсом Цишэнь турнире. Ду Фэнцзы и Нин Мэй вместе с мастером секты отправились на обозначенное альянсом место встречи. Лушен долго искал способ продолжить развивать свою технику, но так ничего и не нашел, поэтому решил вернуться на гору, в монастырь, принадлежащий школе меча Ешень. Хотя это место было довольно обветшалым, зато в нем было тихо и спокойно. К тому же, в монастыре было очень много книг, которые он хотел изучить. Впрочем, по уже просмотренным рукописям он мог сказать, что этот мир не претендовал на звание могущественного. Если, конечно, он не был одним из тех, где сила подавлялась искусственно. Пока он, сосредоточенный на своих исследованиях, пропадал в библиотеке, в школу почтовым голубем было доставлено письмо. В турнире, проводимом военным альянсом Семи Гор, школа меча Ешень заняла 6-е место, опустившись по сравнению с прошлым годом на 2 позиции. Мастер секты меча Ешень, использующий на встрече стабилизирующую Ян-иглу, был побежден сметающей морские волны ладонью мастера школы Дунгуй. Сразу после этого он был полностью подавлен техникой черной акулы мастера секты Сандин. Это нанесло сильный урон репутации школы меча Ешень, мастера которой раньше считались одними из самых сильных. Из-за этого в военном альянсе Цишэнь стало на одного старейшину меньше. Но Лушена это не волновало. Ему не было дела до рейтинга военного альянса Цишэнь. Он планировал, достигнув вершины мастерства владения мечом, заняться поисками ока зла. Он не хотел влипать в какие бы то ни было неприятности, но, к сожалению, те нашли его сами. Дул теплый ветерок, листья деревьев, трепеща на ветру, издавали странный звенящий звук. Лушен сидел под растущей у входа в библиотеку большой сафарой. Перед ним лежала стопка разномастных книг, одну из которых он сейчас медленно листал. «Брат, у приветственных ворот стоят люди, называющие себя членами секты Черной Змеи. Они хотят тебя видеть», — громко сказал подбежавший к нему ученик школы меча Ешень. «Секта Черной Змеи?» — переспросил Лушен, оторвавшись от книги. «И зачем я им, интересно, понадобился?» Они не сказали, нет, но судя по их агрессивному поведению, скорее всего, они пришли бросить тебе вызов. Этот ученик был знакомым Лушена, его звали Сюй Татао. Он был официальным учеником, поступившим в школу полгода назад. Иногда Лушен делился с ним своим опытом, за что Сюй Татао был ему очень благодарен. Именно поэтому юноша так и спешил, желая первым сообщить ему эту новость. «Сколько их там?» – вздохнув, спросил Лушен. «Около дюжины. Кстати, туда уже направился мастер Ван». Мастер Ван был старейшиной школы. Обычно он сидел в уединении, ведя затворнический образ жизни. В сравнении с Лушеном его нельзя было назвать сильным, но он был намного сильнее Нин Мэй и других учеников. Услышав это, Лушен, отложив книгу, медленно поднялся. «Пойдем, посмотрим». Он перерыл уйму информации, но так и не смог найти никаких упоминаний о козла. Из-за этого он сейчас пребывал не в лучшем расположении духа. Приход этих нарушителей спокойствия стал для него отличным поводом отвлечься. «Хорошо», – торопливо кивнул Сюй Татао, после чего, обернувшись, пошел вперед. Вдвоем они двинулись к воротам приветствия. Ворота приветствия были первым бастионом, отделяющим школу от внешнего мира. Таким образом, чтобы попасть внутрь, нужно было миновать двое ворот. К тому времени, когда Лушен увидел толпившихся у приветственных ворот людей, он преодолел примерно половину склона. Поскольку на горе не было предусмотрено для учеников никаких развлечений, они, поняв, что происходит что-то интересное, высыпали на улицу и сейчас с интересом наблюдали за разворачивающимся у приветственных врат действом. К моменту появления Лушен у ворот собралось 7 или 8 зрителей, с нетерпением ждущих прихода главного героя. «Он идет, идет, ублюдок Чэнь Цзыла, и эта знаменитая школа, верни жизнь моему брату». Увидев шагающего к ним Лушена, Группа мужчин в черных одеждах, с повязанными на предплечьях белыми платками, пришла в ярость. Судя по всему, они были твердо намерены его убить. В одном из них, высоком, сильном на вид мужчине, вооруженном тяжелым черным молотом, Лу Шен узнал мастера секты Черной Змеи. Он был одет в черный халат, вышитый золотыми цветами сливы. Увидев приближающегося Лу Шен, мужчина презрительным взглядом смерил стоящего неподалеку седобородого старика. Глава 788. Пределы. Часть 2. Завидев Лу Шена, люди заметно заволновались. Возглавлявший группу мускулистый мужчина покрепче перехватил молот, словно собираясь вот-вот обрушить на юношу свое оружие. «Тишина!» — крикнул старейшина Ван. Окружавшие его ученики, образовав клинообразный строй, одновременно шагнули вперед. Хотя членов секты Черной Змеи было больше, под натиском строя они вынуждены были отступить. Голоса постепенно стихли. Лу Шен решил воспользоваться возникшей паузой. «Что вас сюда привело? Мы, разве, знакомы?» Он выглядел озадаченным. «Все еще продолжаешь притворяться?» Холодно рассмеялся мускулистый лидер. «Хочешь сказать, это не ты предательски ударил нашего дзын-мастера в спину? Думаешь, если бы не это, мы бы сюда пришли?» Лу Шен на это никак не отреагировал. По крайней мере, его лицо осталось по-прежнему невозмутимым. Посмотрев на мускулистого лидера, он переспросил. «Я нанес дзын-мастеру Се удар в спину, хватит притворяться. Ты напал на нашего дзын-мастера, когда он отправился в путешествие. К счастью, мы нашли на дороге оставленное им кровавое послание. Только благодаря этому мы смогли выяснить, что за случившимся стоишь ты. Тогда, может, вы знаете, зачем я его убил?» Хотя Лу Шен не знал, откуда взялось это написанное кровью послание, он не собирался терять время, играя в детективы. Он не планировал заниматься расследованием произошедшего с дзын-мастером секты Черной Змеи инцидента. «Я», мужчина внезапно испугался. «Вы уверены, что кровью было написано именно мое имя?» Продолжил напирать Лу Шен. «Там точно был иероглиф Чень. Эту надпись видели несколько членов секты Черной Змеи. Считайте, в этом мире, кроме меня, больше нет людей с фамилией Чень? Почему это не может быть кто-то другой?» Небрежно спросил Лу Шен. «Брат Чень, ты единственный, с кем у нас в последнее время был конфликт. Мужчина, кажется, вот-вот был готов взорваться. Ваш дзын-мастер плохой человек, убивающий людей семьями. Уничтожив его, я совершил бы в глазах своей школы огромный подвиг. Можете мне поверить, я точно не стал бы такое скрывать», — сказал Лу Шен, после чего добавил. «Ребята, вы что, совсем не умеете думать?» Поразмыслив и придя к выводу, что это может быть правдой, люди заметно успокоились. Если бы Чень Цзыла действительно убил их дзын-мастера, он не стал бы этого скрывать. Напротив, это было бы успехом, повысившим его престиж. «Вернитесь и подумайте об этом», — сказав это, Лу Шен лениво зевнул. Старейшина Ван, увидев, как Лу Шен несколькими словами усмирил толпу, одобрительно кивнул. Несмотря на то, что добро и зло не являлись взаимоисключающими понятиями, вряд ли кто-то хотел провести в борьбе со злом всю жизнь. Пока нет конфликта интересов, люди предпочитали друг с другом не ссориться. Таким образом, вопрос был исчерпан. Лу Шен вернулся к чтению и ежедневным тренировкам с мечом. Скрип, скрип. Поверхность озера искрилась радужными бликами. Лунный свет, касаясь воды, рассыпался на мелкие осколки. На черной лодке стоял похожий на ученого мужчина, одетый в черную мантию. В руках он держал веер из перьев, а его голову венчал черный головной убор. Он пристально всматривался вдаль, где мерцали похожие на звезды огни довольно большого города. Когда время от времени вокруг лодки вспучивалась вода, дерево жалобно скрипело. «Обычные люди никогда не поймут правильно некоторые вещи», — тихо вздохнув, ученый начал обмахиваться перьевым веером. «Эй, зачем так много думать?» На другом конце лодки, привалившись плечом к бортику, сидел еще один мужчина, мускулистый воин в черных доспехах с увязанными в хвост длинными волосами. В руках он держал наполненный вином кувшин, из которого время от времени делал большие глотки. Ученый в ответ улыбнулся. «Брат-наставник, выкинь все это из головы», — продолжил воин. «Я не могу об этом не думать. Мы с тобой спустились в этот мир более 30 лет назад. И что в итоге? После стольких лет поисков мы так ничего и не нашли. Вместо того, чтобы забивать голову всякой ерундой, лучше наслаждайся прекрасным вечером», — покачал головой воин. «Это сложно», — протяжно вздохнул ученый. «После 30 лет упорного культивирования, пройдя через многие тяготы и лишения, Я, наконец, довел мистическую технику до вершины. Но что с того, что я стал мастером самой сильной дьявольской секты этого мира? Этот мир слишком ограничен. В нем невозможно добиться даже самого элементарного, научиться летать и исчезать. А культивирование здесь ограничено непробиваемым пределом. Стоявший с ним рядом мастер секты ассасинов тоже являлся небесным дьяволом, дух которого много лет назад спустился в этот мир. Культивируя мистическую технику более 30 лет, он тоже сумел достичь пределов этого мира. Эти двое, отправившись в прибытие вместе, никак не ожидали, что задержатся тут так надолго. «Поищем еще десяток лет и если ничего не найдем, вернемся назад, наконец», — сказал ученый. «Как скажешь», — лениво потянулся мастер секты ассасинов. Несмотря на то, что эти двое в этом мире уже были практически непобедимы, ничего не имело смысла, пока их цель не будет достигнута. «Согласно моим расчетам, это произойдет очень скоро», — понизив голос, пробормотал ученый. «В таком случае, почему бы нам немного не ускорить процесс? Если, конечно, ты не против», — мастер секты ассасинов по-прежнему выглядел беспечным. «В конце концов, именно он из них двоих был больше всего близок к непобедимости. Хотя они оба были сильны, ученый все же немного ему уступал». Бум, бум, тяжелый колокольный звон медленно плыл над землей. Развернув знамена своих сект, лидеры военного альянса Цишень расселись по стоящему подножия восточной горы каретам. Глава школы меча Ешень, Ли Юйлань, сложив кулаки, поприветствовал мастера восточной горы Чуаня. «В таком случае, мастер И, я сейчас же отправлюсь в путь», — Ичуань улыбнулся. Он снова успешно защитил свою позицию лидера альянса, что стало возможно благодаря поддержке одного из членов школы меча Ешень. «Будьте осторожны в пути и как доберетесь, обязательно отправьте почтового голубя», — сказал он. «Непременно», — кивнул Ли Юлань. После того, как люди из школы Ешень расселись по четырем большим повозкам, свистнул кнут, и караван медленно двинулся вперед. Вскоре к наблюдавшему за уходящим вдаль караваном Ичуаню подошел один из его подчиненных. Тихо прошептал ему на ухо: «Господин, мастер секты ассасинов тоже собирается уходить». «Хорошо, я сейчас приду», — кивнул Ичуань. Еще раз посмотрев вслед каравану, он направился в сторону горной тропы. Вчера он провел людей из школы Дунгуй, сегодня представителей школы меча Ешень, школы меча Цзюнин и школы Даомен. После ухода мастера секты ассасинов встречу военного альянса Цишень можно будет считать завершенной. Вот только ходит один слух, и ваш подчиненный не знает, стоит ли вам о нем рассказывать, — неуверенно пробормотал подчиненный. «Что за слух, говори», — остановившись, нахмурился Ичуань. Он знал, что этот его подчиненный всегда оставался спокойным, независимо от того, что происходило, поэтому, увидев его таким, понял, что произошло что-то серьезное. Мужчина, сделав паузу, неторопливо сказал: «В последнее время по миру Цзянху ходят слухи, будто бы кто-то в лесу мертвых ворон видел пропавшего много лет назад короля чудовищных мечей Чжао Цзы». «Короля чудовищных мечей?» Глаза Ичуаня сузились. 10 лет назад 4 школы праведного пути, воспользовавшись слабостью демонических сект, подавили их силу. Их жизненное пространство было уменьшено до предела. Демонические секты теперь можно было найти только либо в приграничье, либо в других странах. В мире Цзянху они вели себя подобно крысам в темноте. Король чудовищных мечей, Чжао Цзи, в прошлом был признан лучшим мастером дьявольского пути. То, что он снова объявился, означало, что нужно готовиться к неприятностям. Не то, чтобы Чуань слишком сильно боялся, но клан чудовищных мечей, из которого вышел король чудовищных мечей, 5 лет назад был уничтожен школой Мэй и военным альянсом Цишань. Если бы не отсутствие Чжао Цзи, школой Мэй и военный альянс не смогли бы так легко расправиться с кланом. Неважно, правда это или ложь, немедленно отправь сообщение лидерам всех 6 школ. В качестве предупреждения, — приказал подчиненному Ичуань. — Слушаюсь. Хи-хи. Серебристый свет, подобно змее, извивался вокруг Лушина. Длинный меч в его руках словно ожил. Кружащиеся в воздухе опавшие листья не могли к нему приблизиться ближе, чем на метр. Большое количество невидимых воздушных потоков носились вокруг него, подобно лопастям. Атака духом жаворонка. Когда меч яростно метнулся вперед, запястье Лушина задрожало. Все мышцы его тела напряглись, и в рукоять хлынула огромная сила. Бам! Сияние меча в мгновение ока распалось на тени, похожие на дюжину серебряных жаворонков, наносящих удары в точку перед собой под дюжиной разных углов. Пуф, разошедшиеся от лезвия тени, мгновенно слившись в одну, вонзились в ствол сафоры. Затем все изменилось, от крайнего движения к крайней неподвижности. Лу Шен нахмурился. Это и есть предел, потребовалось чуть больше 2 месяцев, чтобы его достичь. Слишком медленно. Законы этого мира были слишком сильны. Существовал предел тому, чего могло достичь человеческое тело, полагаясь на свои физические характеристики и талант. Такой предел существовал во многих мирах. Он мог варьироваться от человека к человеку в силу врожденных факторов, но разрыв никогда не был слишком велик, ибо это был генетический предел самого физического тела. Каким бы ни был предел, у меня есть ментальная энергия. Основы заложены, техника владения мечом достигла максимального уровня, тело стабильно. Пришло время заняться модификацией. Он обнажил длинный меч. Хотя у него не было никакой внутренней силы, 13-й уровень техники меча перо жаворонка позволили ему в совершенстве овладеть всеми приемами этого искусства. Его тело, чтобы быть способным использовать силу техники меча 13-го уровня, было усилено до предела. Особенно запястья, ноги, спина и поясница. Тандем взрывной силы и точности был попросту ужасен. Хи-хи. Когда Лу Шен нежно коснулся пальцами своего меча, лезвие задрожало, словно крошечный жаворонок начал танцевать вокруг клинка. «Пусть у меня нет внутренней силы, остаются еще ци и кровь, поэтому будем двигаться в этом направлении», в любом случае его ци-земли все еще была способна питать его тело. Правда, из-за ограничений он пока не мог ее использовать. Диэйблуе. В следующее мгновение перед его внутренним взором появился светло-голубой экран. Лу Шен внимательно изучил содержимое. Техника меча перо жаворонка. 13 уровень. Особые характеристики. Увеличение силы. 13 уровень. Увеличение скорости. 13 уровень. Увеличение точности. 13 уровень. Дополнительные возможности. Легкое тело. Расщепление на тени. Нажав «Изменить» внизу экрана, Лу Шен коснулся светящейся рядом с техникой кнопки. Экстраполировать технику меча перо жаворонка. Ша-ша. Когда экран расплылся, по нему забегали многочисленные черные тени. Лу Шен почувствовал, как ментальная сила, сконцентрировавшись перед его грудью, начала проникать в его тело, наполняя внутренние органы. Когда экран снова стал ясным, Лу Шен посмотрел на результат. Глава 789. Трансформация. Часть 1. Техника меча перо жаворонка. 14 уровень. Специальные характеристики. Увеличение силы. 14 уровень. Увеличение скорости. 14 уровень. Увеличение взрывной силы. 14 уровень. Дополнительные навыки. Легкое тело. Расщепление на тени. Удвоенная скорость. Хотя предел техники уже прорван, из-за того, что она сама по себе не очень мощная, поднятие на 1 уровень не сделало ее сильней. Поэтому, раз предыдущая модификация ничуть не истощила мое тело, почему бы не поднять ее еще на несколько уровней? Он собирался за раз поднять ее на столько уровней, сколько было способно выдержать его тело. Экстраполировать технику меча перо жаворонка. Мысленно приказал Лу Шен. Экран модификатора сначала расплылся, затем стал ясным, потом снова расплылся и так более 10 раз. Через время кнопка модификации исчезла, что означало достижение предела развития этой техники. Дальше ее невозможно было развивать. Едва Лу Шен успел выдохнуть, как все мышцы его тела, сверху донизу, словно погрузились в крутой кипяток. Кожа горела и зудела. Десятки единиц ментальной энергии неистово питали плоть и кости. К счастью, земная ци, с которой после прорыва частично были сняты ограничения, значительно облегчила нагрузку. Пыша, пыша. Из-под кожи Лушина постоянно исходил звук растущей и трущейся друг от друга плоти. Его руки начали удлиняться и утолщаться. Мышцы спины с каждым мгновением бугрились все сильнее. Они выпирали настолько, что казалось, будто бы у него выросли крылья. Ноги и талия, наливаясь кровью, тоже стремительно распухали. Отлично. Лу Шен тщательно изучил свое состояние. Его ци и кровь увеличились, по меньшей мере, в 10 раз. Затем, когда он, закончив изучать изменения, осознал масштабы только что проведенной модификации, его лицо резко изменилось. Вот уж действительно неожиданный путь. Он не ожидал, что Диэйблуе усилит эту технику меча подобным образом. Но это не имело значения. Пока он становится сильнее, все было в порядке. Чэнь Цзыла, ты там? Донесся со стороны двора тихий окрик. Лу Шен, обернувшись, посмотрел в направлении входа. Входи. Едва он это сказал, как внутрь вбежала Хэ Чужуань, одетая в черно-красный костюм для верховой езды. В руке девушка держала короткий хлыст. Облегающий костюм прекрасно подчеркивал ее идеальную фигуру. Полную грудь, длинные стройные ноги и маленькую упругую попку. А если к этому еще добавить струящиеся по спине длинные черные волосы и пухлые коралловые губы, сейчас ни один нормальный мужчина не смог бы перед ней устоять, кроме Лушина. «Не хочешь прокатиться верхом?» Поигрывая кончиком хлыста, спросила Хэ Чужуань. «Некогда. Тебе не надоело? Все, что ты делаешь, целыми днями напролет тренируешься с мечом. Разве такая жизнь не кажется тебе скучной? Как по мне, так все в порядке», сказал Лушен, вкладывая в ножны меч. В этот момент Хэ Чужуань, наконец, заметила, что фигура Лушена, за время, что они не виделись, заметно увеличилась. «Мне кажется, или ты за несколько последних дней стал гораздо мускулистей, неужели?» «Да, ты стал выглядеть больше и сильным. Теперь я буду чувствовать себя рядом с тобой в безопасности», улыбнувшись, сказала она. «Кстати, я познакомилась с несколькими симпатичными девушками. Пойдем со мной, познакомлю и тебя с ними». Лу Шен давно знал, какой она была ненасытной, охочей как до женского, так и до мужского пола. «Не интересует. К тому же, если мне кто-то понадобится в этом плане, мне не придется далеко ходить». Медленно зайдя в тень дерева, Лу Шен сделал большой глоток стоявшей на деревянном столе подсоленной воды. «Ты имеешь в виду меня?» — мгновенно заинтересовалась Хэ Чужуань. «А не боишься моих родителей? Думаешь, я умею бояться?» — усмехнулся Лу Шен. «А ты довольно смел», — приподняв бровь, сказала Хэ Чужуань. «Кстати, мой отец хочет с тобой познакомиться». «Разве твой отец не уехал?» — удивился Лу Шен. «Уехал. Он сказал это перед отъездом», — ответила девушка. «Что ж, навещу его, когда он вернется». «Договорились». В густом лесу. Бум. Несколько учеников школы Дунгуй были сметены одним ударом. Разлетевшись в стороны подобно листьям, они, упав на землю, больше не смогли подняться. «Ты-ты». Высокий мужчина с окровавленным лицом, слишком напуганный, чтобы говорить, пальцем указал на атаковавшего их человека, среднего роста коротко стриженного беловолосого старика, вооруженного длинным мечом. «Судя по тому, что я вас здесь встретил, соревнование военного альянса Цишень уже закончилось». Спрятав в ножны меч, старик посмотрел на лежащих на земле учеников секты Дунгуй. «Смелый безумец». Внезапно метнувшаяся издалека фигура с мечом атаковала старика. Новоприбывшего звали Сюйфанем. Он был главой школы Дунгуй. Если кому интересно значение, в переводе, обретшие пристанище на востоке. Говорят, ладонь морской ярости школы Дунгуй – лучшая техника нашего мира. «Ты хочешь меня унизить, используя в бою меч?» На лице старика не дрогнул ни один мускул, когда его клинок, внезапно превратившись в черную линию, метнулся вперед. Дзинь. На закате. Караван школы меча Цзюнин медленно шел вдоль реки. Внезапно взвившаяся в воздух из прибрежного ила большая сеть опустилась прямо на морды нескольких лошадей. Послышалось громкое ржание, после чего испуганные лошади понесли. Сидящие в повозке мастера почти одновременно соскочили на землю. «Кто это сделал? Умрите! Ха-ха-ха!» В следующее мгновение в толпу пушечным ядром врезалась вооруженная парными мечами серая фигура, за которой тут же потянулся кровавый след. Примерно в одно и то же время были атакованы все школы военного альянса Цишень. К сожалению, секта Восточной Горы, нынешний лидер альянса, узнала обо всем слишком поздно. Когда она как раз собиралась прийти на помощь другим школам, на гору, где находился ее монастырь, явился вооруженный мечом седовласый старик. В результате, мастер секты Восточной Горы, Ичуань, был сильно ранен, а самой секте был нанесен сильный урон. По слухам, если бы не своевременное прибытие мастера Дуаниня из школы Эмы, вся секта Восточной Горы была бы уничтожена. Когда эта новость распространилась по миру Цзянху, поднялся небывалый шум. Стало известно, что все шесть лидеров военного альянса Цишини и их элитные команды были атакованы во время возвращения в свои секты и монастыри. Не успели фракции переварить эту новость, как за ней последовала еще одна. Секта ассасинов, входящая в военный альянс Цишинь, была полностью истреблена. Умерли все члены секты, никого не осталось. Это не могло не всколыхнуть мир боевых искусств. Несмотря на то, что секта ассасинов была одной из трех сильнейших сект альянса, она была в один миг уничтожена. Это была самая сенсационная новость за несколько последних десятилетий. Вскоре после этого была полностью уничтожена секта Сандин из префектуры Дунчуань. Спаслись только несколько мастеров, и то благодаря потому, что в момент атаки отсутствовали. Еще через несколько дней была подчистую вырезана секта Хуаньша. Однако на этот раз, поскольку главная база секты располагалась в центре города, нашлись люди, видевшие убийцу. Когда составленный со слов очевидцев портрет был развешен по улицам города, удалось выяснить личность преступника. Человеком, уничтожившим членов сект, был великий мастер дьявольского пути Ван Хучжун, или по-другому, меч Асуры Красной Тени, исчезнувший много лет назад. После того, как эта новость распространилась, все школы мира Цзянху больше не могли чувствовать себя в безопасности. Ходили слухи, что меч Асуры Красной Тени начал уничтожать секты Праведного Пути, разгневавшись на них за подавление сект Дьявольского Пути. Шаолинь, Удан и Эми, объединившись с властями, объявили его в розыск. Однако вскоре этого распространилась весть о том, что посланная на поиски убийцы команда была убита. Вмиг великий мастер Дьявольского Пути запугал весь мир. Все, кто принадлежали Праведному Пути, оказались в опасности. Вскоре великий мастер меча Асуры Красной Тени прибыл к подножию горы Ешень. К этому времени он успел уничтожить 5 самых крупных сект, так что никто не сомневался в его невероятной силе. Стоя у подножия горы, Ван Хучжун издали смотрел на усиленно охраняемые ворота. Он был уверен, что скоро оборона врат будет прорвана и военный альянс Цишень перестанет существовать. Шестая школа, мягко улыбнулся он, внезапно став похожим на добродушного соседского дедушку. Совсем скоро, после того, как я покончу с военным союзом Цишень, займусь школой Эмы. В этом мире должен господствовать только я и мой дьявольский альянс. Он медленным шагом направился к воротам, перекрывающим подъем на гору. Каждый его шаг отдавался по земле тяжелой вибрацией. У охранявших ворота учеников при взгляде на него закружились головы. Помимо воли, они испуганно вжали головы в плечи. Это ведь тот человек. Некоторые сразу поняли, кем был этот старик. Судя по его внушительной поступи, это был мастер дьявольского пути, возглавлявший охраняющую ворота группу парень, схватившись за рукоять меча, приказал остальным подняться на гору и сообщить новость старшим. Посмотрев на худощавые тела учеников, Ван Худжун покачал головой. «Я, Ван Худжун, прибыл на гору Ешень, чтобы испытать свой меч. Пожалуйста, позовите остальных», он был довольно вежлив. Это очень отличалось от того, как он обращался к остальным сектам военного альянса Цишень. «Испытать меч, Ван Худжун», едва прозвучали эти слова, ученики, охраняющие ведущие на гору Ешень ворота, испуганно вздрогнули. «Ду». Один из учеников изо всех сил дунул в специальный сигнальный свисток. Едва это произошло, вся гора словно ожила. Этот резкий свист разбудил спящего дикого зверя, все волосы на теле которого одновременно встали дыбом. Кровь по его венам побежала быстрее. Ван Худжун, тем временем, спокойно наблюдал за происходящим. Будучи великим мастером дьявольского пути, он, естественно, обладал особым темпераментом. Перед этим его, объединившись, атаковали несколько мастеров Шаолиня и Удана, но он легко смог с ними справиться. Естественно, он не боялся простых членов военного альянса Цишень в переводе «Семи гор». Он стоял, заложив руки за спину, ожидая, пока соберутся все ученики школы меча Ешень. Вскоре после этого к главным воротам прибыла группа вооруженных мечами старейшин со строгими лицами, которых возглавляли Янь Циньжун и Ван Юэ. Как старшие мастера школы меча, уступающие в силе только главе, они имели в мире Цзянху собственные знаменитые прозвища. Однако перед лицом этого великого мастера, постоянно пускавшего кровь членам военного альянса Цишань, эти двое мужчин, как и стоящие за их спинами ученики, чувствовали страх. Некоторые, недостаточно смелые, были настолько испуганы, что их держащие мечи ладони сильно вспотели. «Мы можем начать?» Ван Худжун никогда не отличался большим терпением. Хотя он себя сдерживал, пытаясь выказать в школе меча Ешень должное уважение, это был предел, на который они могли рассчитывать. Его время было драгоценно, и он не хотел тратить его впустую. Глава 790. Трансформация, часть 2. «Поскольку великий мастер прибыл лично, мы не можем ему отказать», затаив дыхание, сказал старейшина Ван Юэ. В его глазах промелькнул оттенок печали. Протянув руку, он указал на ведущие в гору покатые ступени. Янь Циньрун тоже не стал останавливать старика. В такой ситуации, не имело смысла что-либо предпринимать. Все, что они могли сейчас сделать, сохранить максимум ресурсов для главы школы, который должен был вот-вот вернуться. Ван Худжун, едва заметно кивнув, не обращая внимания на мрачные лица последователей школы меча Ешень, зашагал вверх по лестнице, к вершине горы. Двое старейшин и ученики последовали за ним. Вскоре все они добрались до просторного учебного полигона, раскинувшегося на вершине горы, перед главным зданием школы. На выложенной белым камнем площадке к этому времени собрались все ученики, которых даже навскидку было не меньше сотни. Ядром секты были два десятка экспертов, половина из которых сейчас отсутствовали. Единственными, кто мог дать врагу хоть какой-то отпор, были двое старейшин и трое старших учеников. Согласно правилам Цзянху, неважно, по одному вы будете со мной сражаться или все вместе, равнодушным тоном сказал Ван Худжун. Если я выиграю, с этого дня школе меча Ешень будет запрещено набирать новых учеников, а ваша вывеска будет уничтожена. Он не сказал, что будет в случае его проигрыша, поскольку не предполагал такого развития событий. Впрочем, никто из присутствующих на это даже и не надеялся. Разве мог великий мастер дьявольского пути, в одиночку уничтоживший все пять сект, им проиграть? Ван Юэ и Ян Цинжун обреченно переглянулись. У них не было шансов победить в сегодняшней битве, но ради тысячелетней репутации своей школы они не могли отступить, даже зная, что наверняка погибнут. Дзинь, дзинь. Сопровождаемые резкими скрипучими звуками двое старейшин вышли вперед. «Пожалуйста, научите нас, великий мастер». Оба хоть и не дотягивали до уровня главы школы, были в мире Цзянху мастерами высшего ранга. Однако против великого мастера их шансы в бою были равны нулю, а репутация Ван Худжуна была таковой, что на пощаду можно было не рассчитывать. Последний обвел взглядом двоих мужчин. «Слышал, в школе меча Ешень есть формация, называемая звездной формацией квадрата девяти листьев. Я хотел бы узнать о ней более подробно. Не волнуйтесь, пока вы будете строить формацию, я не буду ничего предпринимать». Ван Юэ и второй старейшина, переглянувшись, закричали практически одновременно. «Установить формацию?» «Да». Тут же несколько десятков учеников, сорвавшись с места, забегали вокруг двоих мужчин. Их мечи стали похожи на множество стремительно порхающих серебряных змеек. Двое старейшин вместе с учениками окружили Ван Худжуна. Мечи в их руках, словно впитав небесный свет, сошлись вокруг великого мастера девятью светящимися лучами. «Отлично сработано!» Ван Худжун не испугался, а напротив, обрадовался. Затем грудью бросился на состоящую из мечей ежеподобную формацию. Раздался хрустящий звук, после чего дюжина клинков одновременно разлетелись на куски. Мастер Ван Худжун вытянул вперед руку, растопырив пальцы. Вылетевшие из его руки красные тени пронзили тела сразу дюжины учеников. Бум, бум, бум, бум, бум. Ученики школы меча Ешень, которых задели тени, крича от ужаса, разлетелись в стороны. Формация мечей в мгновение ока распалась. Двое старейшин атаковали врага одновременно, один слева, другой справа. Это была самая мощная техника школы меча Ешень, стабилизирующая ян-игла. Целью атаки на этот раз стали уши противника. Однако когда Ван Худжун небрежно взмахнул рукой, оба меча тут же отлетели в сторону. Тогда старейшины, сменив стиль, обрушили на плечи Ван Худжуна несколько молниеносных ударов. Но никакого ощутимого результата это не принесло, лезвия отскочили от кожи, словно та была металлической броней. «Что толку от вашего быстрого стиля? Слабые, слишком слабые». Ван Худжун выставил ладони внутренней стороной вперед. С громким звоном он сломал мечи обоих старейшин, после чего легонько ударил их в грудь. «Остановись». Внезапно к нему бросилась выскочившая из главного храма тень, но было уже слишком поздно. Было нанесено всего два удара. Двое старейшин, Ян Цинжун и Ван Юэ, продержались недолгим больше обычных учеников, прежде чем были полностью побеждены. «Ох, и почему ты вечно ведешь себя так агрессивно? Давно уже пора было научиться прощать людей», едва успев коснуться земли, тень, дважды ударившись о землю, бесшумно понеслась в сторону Ван Худжуна. «Пыша!» Ее меч оставил на груди Ван Худжуна белый зигзагообразный узор. Это было очень быстро. Никто из присутствующих не видел, как были нанесены эти отметины. Сначала они увидели вспышку света, на мгновение ослепившую их глаза, и сразу после этого белые полосы. «Давно не виделись, Синьян», Ван Худжун, улыбнувшись, посмотрел на тень так, словно видел старого знакомого. Раны на его теле, на самом деле, были всего лишь царапинами, которые, к тому же, очень быстро зажили. Ван Худжун, сказав это, тень, молнией метнувшись назад, приземлилась на ноги. Вопреки ожиданиям, люди увидели горбатую седую старуху с покрытым глубокими морщинами лицом. Это же, верховный старейшина. Первым старуху узнал Янь Циньжун. Верховный старейшина. Ван Юэ пришел в замешательство. Сун Синьжу. Кто бы мог подумать, что вы до сих пор живы. Старуха, вздохнув, посмотрела на стоявшего неподалеку Ван Худжуна. Я уже очень давно живу вдали от мирской суеты. Если бы ты не начал безобразничать и посягать на жизнь моего племянника, я б ни за что не вернулась. Ван Худжун улыбнулся. По старой памяти я дам тебе фору в 3 удара, подняв руку. Он достал из-за спины только что убранный прямой меч. Лицо старухи побледнело. Хотя ее техника владения мечом достигла своего предела, и она по праву называла себя великим мастером, у нее не было уверенности, что сможет выстоять против такого, как Ван Худжун, эксперта дьявольского пути. Однако, несмотря на свою неуверенность, у нее не было другого выбора, кроме как сражаться. Подняв меч, она направила его по диагонали вниз. Дзинь. Сломанный меч со звоном упал на землю. На широкой учебной площадке, раскинувшейся перед главным зданием школы меча Ешань, на коленях стояла великая старейшина Сун Синьжу. Из уголка ее рта тонкой струйкой стекала кровь. Старуха держала в дрожащей руке рукоять сломанного меча. Ван Худжун смерил равнодушным взглядом лежавших вокруг него на земле учеников. Затем посмотрел на Сун Синьжу. «Ну и чего ты добилась этим своим выбором?» — хмыкнул он. «Если бы тогда ты последовала за мной, в секту Южного Зла, разве был бы таким твой конец, как я тебе и говорил? Хотя техники школы Ешень отличаются легкостью и универсальностью, их сила сильно ограничена. Даже практикуя их до предела, ты не получишь желаемого результата. Но ты меня не послушала». Сун Синьжу ничего не ответила. Вместо этого, дважды кашлянув, она выплюнула полный рот крови. Ван Худжун покачал головой. «Это и есть так называемая лучшая техника меча школы Ешень, это то, что ты называешь верой и упорством». Медленно подойдя к ведущим в главное здание дверям, он посмотрел на висящую над ними табличку. На белой деревянной вывеске изящным почерком было выведено «легкий, как лист». «С сегодняшнего дня школа меча Ешень прекращает свое существование», резко взмахнув рукой. Он с силой метнул в доску серебристый кинжал. Дзинь. Кинжал все еще находился в полете, когда воцарившуюся на площадке тишину нарушил металлический звук. В воздухе промелькнула едва заметная тень, и кинжал со звоном рухнул на землю. «Кажется, пока меня не было, на горе произошла масса интересных вещей». По ступенькам медленно поднимался высокий юноша. Гуляющий по вершине горы ветер шевелил его коротко стриженные волосы. Мускулистые руки крепко сжимали рукоять длинного меча. Широкие плечи, длинные руки, пронзительный взгляд пылающих яростью глаз, готовых вот-вот вспыхнуть уничтожающих все вокруг огнем. «Вижу, ты настоящий мастер, малыш», Ван Худжун, признаться, был удивлен. Хотя это был всего лишь небрежно брошенный им кинжал, этот юноша, которому еще даже не исполнилось 20 лет, смог его заблокировать. Одной этого было достаточно, чтобы войти в сотню лучших в мире Цзянху. «Похоже, ты довольно силен», — сказал Лушен, посмотрев на поверженных учеников школы меча Ешень. «Меня зовут Ван Худжун. Младший, мне нравится твой взгляд. Не хочешь ко мне присоединиться? Обучаться в такой незначительной школе — просто бесполезная трата времени». Сказав это, Ван Худжун улыбнулся. В эту эпоху осмелиться ему противостоять мог только очень бесстрашный человек. «Если не секрет, сколько у тебя в подчинении людей?» Прищурившись, спросил Лушен. «Достаточно. Раз в 10 больше, чем в этой никчемной школе», хмыкнул Ван Худжун. «Это, конечно, отличное предложение. И я, пожалуй, соглашусь, но только при одном условии», непринужденно улыбнувшись, сказал Лушен. «Если ты сможешь выдержать 10 моих ударов». 10 ударов, рассмеялся Ван Худжун. «Пусть даже это будет сотня ударов. Если ты сможешь пробить хотя бы один слой моей кожи, я признаю поражение». Так или иначе, удары, основанных на скорости техник школы меча Ешень, не могли поразить его ставшее великой силой восьмислойное золотое тело. Что касаемо недавно прорвавшегося сквозь продел Лушина, он давно хотел найти кого-нибудь, на ком можно было проверить свою технику меча. Кто бы мог подумать, что он наткнется на подходящего человека в своей собственной школе. Вот и отлично. Я как раз недавно понял истинную суть всех техник нашей школы. Улыбнувшись, Лушен положил руку на рукоять своего меча. Знаешь, почему на вывеске нашей школы написаны именно эти три слова? Легкий, как лист. Почему? Ван Худжун был удивлен. Разве это не означало, что все техники меча этой школы были легкими и универсальными? Потому, что техника владения мечом нашей школы, на самом деле, не такая простая, как все думают. Только когда вы, тренируясь, перестанете ощущать вес своего оружия, когда оно станет легким, как лист, вы сможете назвать себя настоящим мастером. Сказав это, Лушен медленно достал свой меч. Только сейчас, когда он это сделал, люди, наконец, увидели, что на самом деле представляло собой его оружие. Это был не меч, а огромный бронзовый молот с рукоятью толщиной с человеческое бедро. И совсем не важно, что это не меч. Когда вы достигаете самого высшего уровня, мечом в ваших руках может стать любая вещь этого мира. Нежным взглядом посмотрев на оружие в своих руках, Лушен взмахнул молотом. Уголок рта Ван Худжуна предательски дернулся, он понятия не имел, что на это ответить. Лежащие на земле израненные старейшины и ученики тоже были шокированы. Лицо старейшины Ван Юэ было красным от смущения. Он готов был провалиться под землю. У него в руках был молот. Молот, мать вашу. Кстати, у меня не один хаем меч, а два, сказал Лушен, вынимая из-за спины еще один тяжелый молот. Этот молот был даже больше первого, с черным, покрытым шипами наконечником. У присутствующих просто не было слов. Как, впрочем, и у Ван Худжуна. Возможно ли, что ему не повезло встретить глупца, родившегося с нечеловеческой силой? Он покачал головой. Довольно. Действуй уже. Будучи великим мастером, сказав что-то, он уже не мог отказаться от своих слов. Ты уверен? Прищурившись, спросил Лушен. Да, кивнул Ван Худжун. Продемонстрируй свой самый сильный прием и позволь мне доказать, что техника, которую ты так усердно практиковал, против меня бессильно. Лушен снова прищурился. Не в силах в этом мире выпустить наружу дух, он не мог сказать, насколько силен стоящий перед ним человек. Но, судя по его уверенности, слабым он точно не был. С грохотом сорвав с пояса толстую цепь, он соединил ею два молота. В таком случае, позвольте мне продемонстрировать вам всем мою собственную технику. Технику летающего меча, резко вскинув вверх руки, он под взглядами внимательно наблюдавшей за ним толпы швырнул молоты вперед. Затем, дернув за цепь, вернул их обратно. Глава 791. Освобождение. Часть 1. Ху-ху. Кружащиеся над головой Лушина тяжелые молоты, слившись в темно-серую тень, яростно засвистели в воздухе. Выражение лица Ван Худжуна резко изменилось. Хотя он был очень силен, это не означало, что он мог выстоять в лобовой атаке против тяжеленных, летающих на такой высокой скорости, молотов. Атакующий дух жаворонка. Не успел Лушен закончить фразу, как на Ван Худжуна обрушилась темная тень. Бум! Каменная стена рядом со стариком, внезапно взорвавшись, рухнула. Ван Худжун успел вовремя отклониться, но внешняя часть его руки пострадала. Его лоб покрылся испариной и, в конце концов, между престижем великого мастера и собственной безопасностью он выбрал безопасность. Обернувшись, он осмотрелся. Его зрачки слегка сузились, только что врезавшийся в стену черный молот исчез. Нехорошо. Он поспешно обернулся, но было уже слишком поздно. На него обрушился режущий слух свистящий звук. Поспешно закрыв голову руками, он сгруппировался. Бум! В него безжалостно врезалась невообразимо огромная сила. Чтобы защититься от шипов, торчащих из ударной части молота, Ван Худжун полностью активировал свое золотое восьмислойное тело. Однако невероятной силы удар все равно заставил его отлететь более чем на 10 шагов назад и спиной впечататься в массивную каменную колонну. Щелк! Поверхность колонны покрылась трещинами. Было удивительно, что она и вовсе не сломалась. Когда молот, врезавшись в стену, застрял в ее сердцевине, Лушен дернул за цепь. Вырвавшись из стены, оружие, облетев парня по кругу, снова устремилась к Ван Худжуну. «Отвердение тела!» – зарычал Ван Худжун. Затем, разведя руки в стороны, схватил летящий в него бронзовый молот. Бум! Обеими ладонями старик крепко сжал молот. «Глупец!» – засмеялся Лушен, взмахнув вторым молотом. Покрытое шипами черное оружие со свистом пронеслось по воздуху. Бум! Второй молот ударил по поверхности первого с такой силой, что Ван Худжун, который уже едва мог держаться на ногах, не смог устоять. Отлетев назад, он выплюнул полный крови рот. Однако это его не остановило. Разжав пальцы, он взмахнул правой рукой. Свист, свист, свист. Под аккомпанемент трех резких звуков к лицу Лушина устремились три серебристых блика. «Умри!» Старик больше не надеялся подчинить Лушина, поскольку тот был мастером одного с ним уровня. Его техники и натренированные до предела тела были безупречными. Несколько раз Ван Хучжун пытался к нему приблизиться, но так и не смог пробить его оборону. В кольце кружащих вокруг парня молотов совсем не было брешей. Лушен не испугался. Цепь в его руке резко натянулась. Снова раздались три ясных звука, и брошенные стариком кинжалы застряли в звеньях цепи. Уклонившись от молотов, Ван Худжун, вытащив из-за пазухи еще партию кинжалов, снова метнул их в Лушина. Всякий раз, бросаясь вперед, Лушен был вынужден уворачиваться от летящих в него кинжалов. Эти двое дрались, не останавливаясь, а вокруг не было никого, кто мог бы их разнять. В ведущих в главное здание школы меча Ешин воротах, в которые постоянно попадали стальной и бронзовый молоты, появилось множество дыр. Лежащие на учебной площадке ученики и старейшины, воспользовавшись возможностью, ретировались в относительно безопасное главное здание. Прислушиваясь к непрерывно доносящемуся снаружи пронзительному свисту, старейшины Ван Юэ и Ян Циньжун то и дело беспомощно переглядывались, не в силах что-либо сделать. В главном здании погибло не так много людей, поскольку Ван Худжун с самого начала проявлял милосердие. Только когда внезапно появилась старейшина Сун Синьжу, он заволновался и перестал контролировать силу своих ударов. Но поначалу он старался никого не убивать. Прислонившись к ведущим в главное здание воротам, Сун Синьжу наблюдала за продолжающими сражаться Ван Худжуном и Лушином, отдаляющимися от них все дальше и дальше. «Этот человек кто он?» – спросила она, потрясенно глядя на Лушина, в силе ничуть не уступающего Ван Худжуну. Во внутреннем дворе главного здания царила тишина. Прошло довольно много времени, прежде чем Ван Юэ, горько усмехнувшись, ответил: «Это Чэнь Цзыла, третий ученик ветви Ду Фэн Цзы. Прежде он всегда держался в тени и никогда ни с кем не конкурировал. Кто бы мог подумать, являясь старейшиной, он даже не подозревал, что среди учеников его школы есть человек, обладающий такой невероятной силой. Точнее, об этом, похоже, не знал никто. И теперь они были спасены от смерти этим никому неизвестным учеником. Это было унизительно». Сун Синьжу закашлялась. «Этот ребенок, его нужно осторожно направлять, иначе, если он пойдет по дьявольскому пути, последствия будут непредсказуемыми. Не волнуйтесь, мы за ним проследим», — уверенно пообещал Ян Циньжун. Сун Синьжу едва слышно вздохнула, вспомнив взгляд Лушина, когда он только появился. Это был странный и опасный взгляд. Именно в тот момент в ее сердце появилось нехорошее предчувствие. «Кстати, о главе школы, почему он до сих пор не вернулся?» — внезапно вспомнил Ван Юэ. «Возможно ли, в этот момент в головах у всех старейшин возникла одна и та же мысль?» Бум! Раздался громкий взрыв, после которого все стихло. Это так всех взбудоражило, что даже те, кто, казалось, не мог двигаться, поднявшись, направились к выходу, чтобы посмотреть, что происходит. Все увидели входящую в главные ворота школы высокую фигуру, с ног до головы испачканную кровью. Человек волочил позади себя два покрытых шипами тяжелых молота. «Победа!» Изумленный Ван Юэ, торопливо поднявшись, вышел на улицу. Остальные люди, последовав его примеру, тоже вышли на учебный плац, откуда была отлично видна фигура медленно приближающегося Лушина. Цзыла сложным взглядом посмотрел на юношу Ван Юэ. «Только благодаря тебе тысячелетние основы школы меча Ешень сегодня не были разрушены». Лушен обвел взглядом толпу. Хотя его тело было покрыто кровью, это была не его кровь. Прокашлившись, он как раз собирался заговорить, но его перебили. «Если ты такой могущественный, почему не вмешался раньше?» Вдруг донесся из рядов учеников сердитый голос. «Или ты хотел дождаться, пока мы все умрем, прежде чем показать свою так называемую силу? Кто это такой умный? Убирайся отсюда!» — рявкнула на парня Сун Синьжу, после чего взмахнула рукой. В тот же миг из-за спин учеников вперед вылетел бледный молодой человек. Сун Синьжу заставила его выйти, бросив в него свое скрытое оружие, литую иглу. «Великая старейшина, разве я был неправ? Если бы он вмешался в бой раньше, пострадало бы гораздо меньше людей. Мой брат, ему пророчили великое будущее». Сказав это, парень внезапно расплакался. Сун Синьжу, Янь Циньжун и Ван Юэ собирались сделать ему выговор, когда услышали донесшиеся от толпы учеников недовольное бормотание. Обведя толпу пристальным взглядом, трое старейшин обнаружили, что все они смотрят на Лушина далеко не дружелюбными взглядами. «Вы вообще понимаете, что делаете?» Несколько раз кашлянув, яростно взревел Ван Юэ. Толпа молчала, никто не спешил отвечать. Прежде никто не говорил об этом, однако теперь, когда кто-то взял на себя инициативу, все присутствующие задумались, почему Лушен вмешался почти в самом конце, вместо того, чтобы сразу остановить Ван Худжуна. Хотя казалось, что он прибыл только к концу, все знали, что Лушен все это время находился в школе. И то, что он пришел на учебный полигон к этому времени, не выглядело простым совпадением. Кроме того, его сила выглядела слишком подозрительно. Разве обычный ученик мог обладать такой ужасающей силой? Это было слишком невероятно. А толпа, меж тем, становилась все более возбужденной. Ван Хунджун ранил довольно много людей. И хотя он почти никого не убил, полученные травмы, без сомнений, окажут большое влияние на их дальнейшее обучение боевым искусствам. Когда Лушен посмотрел на группу стоящих перед ним молодых людей, его сердце ничуть не смягчилось. Они правильно догадались. Он действительно не собирался разбираться с этим бардаком. Если бы Ван Худжун не зашел слишком далеко, он не стал бы беспокоиться. Даже услышав сигнал тревоги, он сознательно не явился на зов. Поначалу он думал, что старейшины смогут с этим справиться, но реальность оказалась совсем другой. Пробежавшись взглядом по толпе, Лушен быстро нашел человека, в самом начале взбаламутившего воду. Им оказался никто иной, как Гуань Сюйнянь, любимый ученик главы ветви. Точнее, самый талантливый его ученик, который, по слухам, в будущем должен был стать следующим главой. Глядя в налившиеся кровью глаза Гуань Сюйняня, Лушен, само собой, понял, о чем он думает. Дело было в том, что он боялся потерять свой титул лучшего ученика и шанс в будущем стать главой ветви. И действительно, судя по поведению Сун Синьжу и Ван Юэ, его опасения не были беспочвенными. Существовала реальная угроза, что сегодняшний инцидент повлияет на его положение. «Объясни нам, почему ты не вмешался раньше? Как можно было хладнокровно наблюдать со стороны за нашими страданиями? Или все это было нужно для того, чтобы вовремя вмешавшись, прослыть спасителем?» Сам Гуань Сюйнянь не издал ни звука. Вместо него, повинуясь его жесту, в словесную атаку пошел его товарищ. «Ты, правда, думал, что мы будем тебе благодарны? Тьфу!» Молодой человек злобно плюнул в сторону Лушина. Лушен, прищурившись, посмотрел на Ван Юэ и Янь Циньжуна. Сун Синьжу в прошлом была верховной старейшиной, но к этому времени она давно ушла в отставку, поэтому он не придавал ей большого значения. Сейчас, ввиду отсутствия главы школы, главными были двое старейшин. Сейчас только от этих двоих зависело, как школа поведет себя по отношению к Лушину. Ван Юэ открыл было рот, собираясь что-то сказать, но внезапно задумался над сказанными Гуань Сюйнянем словами. Затем перевел взгляд на продолжавшего молчать Янь Циньжуна, а после, на выглядевшего равнодушным Лушина. «Цзыла, ты высказанное перед этим предположение было правильным, ты действительно специально опоздал, хотелось бы услышать правду». Он тоже крайне подозрительно отнесся к необъяснимой силе Лушина. В прошлом обычный, довольно посредственный ученик внезапно стал невероятно силен, сильнее даже, чем он. Поэтому он и не доверял Лушину, несмотря на то, что тот их только что спас. Ведь если задуматься, почему он, имея такую силу, все еще остается в школе меча Ешень, или его сюда, на самом деле, послал Ван Хунджун. Иначе, с чего вдруг великий мастер дьявольского пути отнесся к ним так милосердно? Сун Синьжу сомневалась, что причина кроется в их старой дружбе. А может, это и вовсе было не милосердие, а презрение? Лушен разочарованно покачал головой, видя, что не только Ван Юэ, но и Сун Синьжу с Янь Циньжуном начали смотреть на него с подозрением. Слишком ограниченные. Изначально он хотел начать развивать школу меча Ешень, но после случившегося у него пропало желание что-либо делать. В любом случае, кармой Чэнь Цзыла было стремление жить хорошей жизнью. Он никогда не хотел связывать свою судьбу с этой школой меча. Единственными, кто был ему в этой школе близок, был его наставник Ду Фэн Цзы и старшая Нин Мэй. Что касаемо остальных, для него они были всего лишь прохожими. На самом деле он был сиротой, которого Дуфэнцзы подобрал в своих странствиях. Благодаря наставнику он получил кров и начал изучать боевые искусства. Ну а Нинмэй была той, кто по просьбе наставника его терпеливо учил. Со временем он даже начал считать ее кем-то вроде старшей сестры. Глава 792. Освобождение. Часть 2. Единственными важными людьми для Чэнь Цзыла в школе меча Ешень были Дуфэн Цзы и Нинмэй. Хотя Чэнь Цзыла по натуре был человеком довольно хладнокровным, у него все же были некоторые элементарные чувства, такие как приличие, справедливость, достоинство и месть. «Пусть все остается, как есть», — внезапно сказал Лушен. Затем, убрав молоты обратно за спину, обмотал туловище цепью, чтобы закрепить оружие. «Давайте на этом попрощаемся. Я собираюсь найти наставника и сестру, так что берегите себя», — небрежно сказал он, после чего, развернувшись, начал спускаться по лестнице к подножию горы. «Ты, остановись. Ты ученик школы меча Ешень. Как ты можешь так просто взять и уйти? Сейчас для школы наступили тяжелые времена. Ты был воспитан школой, а значит, должен ей отплатить за потраченные на тебя ресурсы и время». Увидев, что Лушен, развернувшись, действительно собирается уйти, Гуань Сюйнянь внезапно испугался. Что будет, если Лушен уйдет, а дьявольский мастер решит вернуться? Разве не окажутся они все в опасности? Сейчас же вернись, ты должен нас защищать, — громко закричал он. Что? Хотя Лушен прожил достаточно долго и повстречал на своем веку немало разных людей, он все равно был поражен таким бесстыдством. Этот парень, он все еще считал себя самым главным учеником, или по-прежнему видел в Лушене обычного ученика, такого же, как те, кем он привык командовать? Когда Лушен, обернувшись, посмотрел на Гуань Сюйняня, тот помимо воли затаил дыхание. «Ты разве я что-то сказал неправильно?» — с вызовом спросил он. «А ты не понимаешь? Может, мне нужно немного прочистить тебе мозги?» «Ты...» Гуань Сюйняню на миг показалось, что кровь в его жилах от ярости сейчас закипит. «Ху!» Внезапно воздух сотряс пронзительный свист. Появившаяся словно из ниоткуда серая тень, молнией метнувшись вперед, с силой врезалась в грудь Гуань Сюйняня. «Бум!» Закричав, парень, несколько раз кувыркнувшись, впечатался в лежавшую на земле сломанную каменную колонну. «Остановись, Чэнь Цзыла, прекрати!» Почти одновременно воскликнули Ван Юэ и Ян Цинжун. Хотя слова Гуань Сюйняня было неприятно слушать, они должны были его защитить, поскольку знали об этом парне одну важную тайну. На самом деле, Гуань Сюйнянь был единственным сыном нынешнего главы школы. Это и было истинной причиной, почему они во всем ему потакали. Сун Синжу покачала головой, наблюдая за происходящим. Сказанные ранее Ван Худжуном слова больше не казались ей чушью. Поведение Ван Юэ, Гуань Сюйняня и остальных заставило ее полностью разочароваться в школе меча Ешень. Всего за 10 лет ее отсутствие школы меча превратилось вот в это. Сердце Сун Синжу наполнилось горечью. При взгляде на место, за которое она отчаянно боролась и которому посвятила жизнь, в ее груди защемило. На миг даже стало трудно дышать. Услышав крик Гуань Сюйняня, несколько человек из толпы бросились вперед, собираясь ему помочь. Его грудь была залита кровью, лицо побледнело, сравнившись по цвету с простыней. Кроме того, парень потерял сознание. Однако больше всего всех удивил вырубивший его предмет, которым оказался серый камень размером с кулак. «Ты спятил, Чэнь Цзыла, забыл, чему тебя учил твой наставник», — набросился на Лушена Ван Юэ. «Я обо всем ему расскажу, когда он вернется. Посмотрим, останешься ли ты после этого в четвертой ветви. Еще одно слово, и я тебя убью», — резко оборвал старейшину Лушен. Теперь даже Ян Цинжун изумленно уставился на юношу. Губы Ван Юэ задрожали. Гнев в его сердце все больше нарастал, грозясь вырваться наружу. За годы, что он был старейшиной, впервые ученик осмелился разговаривать с ним таким тоном. Однако его пугало исходящее от этого парня давление, поэтому он не осмелился против него выступить. «С сегодняшнего дня я, Чэнь Цзыла, покидаю школу меча Ешень. Делайте, что хотите», — небрежно сказал Лушен, после чего, развернувшись, широким шагом двинулся прочь. Ученики школы меча Ешень, увидев его все больше удаляющуюся спину, облегченно выдохнули. Они не сразу отреагировали на происходящее. Поначалу они злились, но сейчас, придя в себя, задумались над тем, что было бы, если бы Лушен рассердился и впал в бешенство. Тогда бы им всем пришлось нелегко.